18-я дивизия была окружена, пыталась вырваться, но попала под сосредоточенный огонь противника. К своим пробились немногие. Виновным признали командира дивизии комбрига Григория Федоровича Кондрашова. По приказу Сталина его отдали под суд. Несмотря на огромное превосходство Красной армии над финнами, зимняя кампания протекала на редкость неудачно. Рассекреченные документы особых отделов Красной армии, пишет член-корреспондент Академии наук Андрей Сахаров, показывают катастрофические недостатки в состоянии советских вооруженных сил, слабый профессионализм командных кадров, выдвиженцев времен гражданской войны, дремучий уровень рабоче-крестьянских бойцов, коррупцию, воровство и пьянство в армейских частях, нарастающую враждебность красноармейцев к бессмысленным жестоким армейским порядкам, слабую техническую подготовленность сухопутных и авиачастей. С 14 по 17 апреля 1940 года в ЦК партии проходило совещание начальствующего состава армии, посвященное итогам войны с Финляндией. Стенограмма рассекречена. Многие военачальники высказывались очень откровенно. Наболело. Плохо работали штабы, терялись в боевой обстановке, не знали ситуации на фронтах. Командование Ленинградского округа делало ставку на массированное применение танков, артиллерии и авиации, но незамерзающие болота, леса, снег, отсутствие дорог помешали использованию тяжелой техники. Без нужды отдавали приказ перебросить танки с одного фланга на другой, но не обеспечивали горючим. В результате 600 танков, оставшись без горючего, стояли без движения, превратились в груду металла. Авиации у Красной армии было больше, чем у финнов, но выяснилось, что летчики обучены летать только в хорошую погоду, да и аэродромы не готовы к зимним полетам. Комдив Михаил Петрович Кирпонос рассказал, 18 часов наши истребители летят ужинать или чай пить, а в это время противник летит нас бомбить. «Противник знает, когда наши летчики чай пьют?» — заинтересовался Сталин. «Конечно», — подтвердил Кирпонос. Кумдива ждал стремительный взлет. Накануне Кирпоносу присвоили звание Героя Советского Союза. К началу войны генерал-лейтенант возглавит Киевский особый военный округ. Не имея достаточного военного опыта и знаний, он погибнет, обороняя город, а вместе с ним многие тысячи его бойцов и офицеров. Финские солдаты защищали родину. Красноармейцы не очень хорошо понимали, во имя чего они воюют. В 1940 году заявили, что потери Красной армии в войне с Финляндией составили 48 тысяч человек. Сегодняшние подсчеты дали другую цифру – 130 тысяч убитых. Финская армия потеряла 23 тысячи, в 6 раз меньше. Выяснилось, что командование Красной армии не имеет точных данных не только о противнике, но и о количестве собственных бойцов и командиров. Армии и дивизии не могли сообщить, сколько у них в строю, сколько убито и ранено, сколько попало в плен. Начальник генерального штаба Шапошников отметил поразительное равнодушие к судьбе отдельного солдата, когда командиры даже не интересовались своими бойцами. «Я был во время империалистической войны командиром полка. Бывало, в окопах сидишь, сам считаешь. Вчера в роте было 90 человек, сегодня 89. Куда ушел? Или убили, или ранили. Командира роты тянешь к ответственности. А у нас считают, пришлют пополнение, и все будет в порядке». Лыжи вовремя в армию не поступали, а когда, наконец, доставлялись до соединений, то оказывалось, что они без креплений, без палок, отмечает Андрей Сахаров. Красноармейцы, не готовые к лыжным переходам, как это было в 8-й армии, бросали их. Наступали сильные холода, а часть красноармейцев оставались в летних пилотках, без теплых рукавиц, ходили в ботинках, потому что валенки вовремя тоже не поступали, не было и полушубков, росло количество обмороженных, но по забитым дорогам раненых и больных бойцов невозможно было доставить в тыл, в госпитали, и бойцы сутками не получали необходимой медицинской помощи. К К финской кампании не подготовились интендантские службы. Солдаты получали промерзшие буханки хлеба, которые приходилось пилить или рубить топором. Кусочек мерзлого хлеба клали в рот, он таял, тогда его можно было разжевать. Армия голодала. Сухари стали спешно сушить уже во время войны. Начальник управления снабжения Красной Армии Александр Васильевич Хрулев подтвердил. В результате отсутствия данных о численности было тяжело снабжать Ленинградский военный округ. С товарищем Тимошенко у нас были расхождения буквально на 200 тысяч едоков. Мы держались своей, меньшей цифры, но у меня, товарищи, не было никакой уверенности, что я прав. Не окажется ли, что он прав, и у него на 200 тысяч больше, а потом начнут голодать? «Надо заставить людей считать», — с угрозой в голосе произнес Сталин. Генеральный штаб численности действующей армии не знал в течение всей войны и не знает на сегодняшний день, — продолжал Хрулев. Красная армия вступила в войну в летнем обмундировании, в ботинках. Это зимой-то. Солдаты мерзли, а валенок не было. 163-я дивизия пришла на фронт босая, — констатировал Мерецков. Командарм второго ранга Владимир Николаевич Курдюмов, начальник управления боевой подготовки Красной армии, признал, на финском театре в первый период войны было много обмороженных, потому что люди пребывали в холодной обуви, в ботинках даже, а не в сапогах. Причем часть ботинок была рваной. Я здесь докладываю с полной ответственностью, что воевать при 40-градусном морозе в ботинках, даже не в рваных, и в хороших сапогах нельзя, потому что через несколько дней будет 50% обмороженных. Комкор Василий Иванович Чуйков, командовавший 9-й армией. Я считаю, что мы своих бойцов и командиров не учим в мирное время тяжелым условиям войны. Когда мы инспектировали части, мы больше всего обращали внимание на клубы, на столовые, где чище миски, где больше официанток, где больше отдыха. Но никто не проверял, умеют ли бойцы в поле приготовить обед, умеют ли они в котелке сварить пищу, как с режимом питья в походе. Приказ Народного комиссара обороны о том, чтобы 30% занятий были ночными, мы не выполняли. Мы не закаляли бойца для трудных условий войны. Части, отступая, бросали тяжело раненых. Люди, которых могли спасти, умирали. Один из участников совещания горько заметил: «Такой момент надо учесть. Своевременно увозить погибших и раненых в бою. Это имеет большое моральное значение на войне для участников боя. Это нужно учесть». Враги финны старались подбирать своих убитых. Рассекреченные документы особых отделов рисуют еще более страшные картины. После боя находили останки красноармейцев, которых еще живыми поедали животные. «Особый колорит общему облику Красной Армии, — пишет Андрей Сахаров, — придает многократно упомянутый в материалах спецслужб случай мародерства на захваченной финской территории. Тащили из домов, покинутых жителями, или даже в их присутствии, буквально все, что можно — велосипеды, швейные машинки, патефоны, шелковые женские платья, одежду, обувь, всякую утварь. С наивным восторгом советские бойцы, обитатели деревенских лачуг, пригородных бараков, коммуналок, входили в благоустроенные, чистые, ухоженные, полные неведомого им быта, дома финских городских обывателей, сельских, хуторских жителей и забирали все, что попадало под руку. Сталин со злой иронией высказался о частях, попавших в окружение. Окружена была всего лишь одна дивизия. А сюда телеграммы шлете. Партии Ленина, Сталина. Герои сидят окружены, требуют хлеба. Сидели, кормили дармоедов. Каждый, попавший в окружение, считается героем. Слова вождя запомнили. Попавшие в окружение воспринимались как плохие солдаты, а то и как предатели. Финны вернули советским властям 5572 пленного красноармейца. 180 человек отказались возвращаться в СССР, и они уцелели. Вернувшимся на родине не были рады, встречали их отнюдь не с цветами. 19 апреля 1940 года нарком внутренних дел Берия обратился к Сталину. учитывая, что среди принимаемых военнопленных, безусловно, будет значительное количество лиц, обработанных финской, а, возможно, и другими разведками, НКВД СССР считает необходимым обеспечить тщательную фильтрацию принятых военнопленных и проведение среди них соответствующих чекистско-оперативных мероприятий, для чего необходима их фильтрация на срок не менее 2-3 месяцев. Для осуществления этого считаем целесообразным военнопленных поместить в Южский лагерь НКВД, находящийся в Ивановской области в 47 километрах от железнодорожной станции Вязники. В этом лагере в прошлом помещалась исправительно-трудовая колония НКВД для несовершеннолетних преступников. Лагерь рассчитан на 8 тысяч пленных и вполне приспособлен для организации размещения в нем военнопленных. Оперативно-чекистская группа будет доведена до 50 человек и обеспечена соответствующим руководством. Из числа возвращенных военные трибуналы 350 приговорили к расстрелу. 4354 бывших пленных отправили в лагеря на срок от 4 до 8 лет. Освободить, и то через несколько месяцев, Берия предложил только 450 человек, попавших в плен ранеными, больными и обмороженными. Финнов попало в плен в 7 раз меньше, всего 792 человека. Финны противопоставили превосходящим силам Красной Армии действия хорошо подготовленных мелких подразделений и одиночных бойцов. Стала ясна разница между плохо обученным призывником и военным профессионалом. Известный летчик Павел Васильевич Рычагов, командующий военно-воздушными силами 9-й армии, награжденный за Испанию золотой звездой героя, возмущался. Один из командиров дивизии сказал, что при такой мощной авиации, какая имеется у нас, ему не надо маскироваться, нас и так защитят. Другая дивизия бросила свою зенитную артиллерию под Ленинградом и вылезла на фронт как на праздник. Когда один самолет противника появляется над нашим расположением, то поднимается паника, особенно в тылу. Нашу пехоту приучили, что авиация противника ее не будет бомбить. Нас мало били с воздуха, вот почему мы не знаем цену авиации. Попав под огонь, впадали в панику, бежали с поля боя, бросая оружие. Ворошилов докладывал Сталину. Пехота действует на фронте не как организованная сила, а болтается туда-сюда, как почти никем не управляемая масса, которая при первом раздавшемся выстреле разбегается в беспорядке по укрытиям и в лес. Армейский комиссар второго ранга Александр Иванович Запорожец, член военного совета 13-й армии, подтвердил плохое моральное состояние вооруженных сил, много было самострелов и дезертиров. «К себе в деревню уходили или в тылу сидели», — уточнил Сталин. «Было две категории. Одни бежали в деревню, потом оттуда письма писали. Вторые бежали не дальше обоза, землянок, до кухни. В одном полку было 105 человек самострелов». «В левую руку стреляют?» — спросил Сталин. «Стреляют или в левую руку, или в палец, или в мякоть ноги. Финские части, уступавшие в численности, были подготовлены к ближнему бою и несравненно лучше вооружены, в первую очередь автоматами и минометами, что позволяло им косить наступавшую советскую пехоту. Финны оснастили свою армию пистолетами-пулеметами Суоми, удобными в бою. Красноармейцы имели только винтовки. Треть красноармейцев оказалась вовсе не обученной. Ответ на все очевидные беды и недостатки вооруженных сил был один. Следовали кары, аресты, предание военному трибуналу, расстрелы, создание контрольно-заградительных отрядов для борьбы с дезертирами, пишет Андрей Сахаров. Так, в январе 1940 года за упущение военной неудачи был расстрелян весь штаб 44-й стрелковой дивизии. Однако это, видимо, мало помогало, потому что вплоть до конца боевых действий сводки спецслужб и донесения руководства НКВД наверх по-прежнему изобиловали все теми же обвинениями, что и прежде. Все эти материалы рисуют весьма рельефно общую цивилизационную картину состояния Красной Армии в канун предстоящего жестокого противоборства с гитлеровской Германией. В конце декабря 1939 года Ставка Главного Командования приостановила боевые действия, чтобы подготовиться посерьезнее. Войну начали, сосредоточив на Финском фронте 21 дивизию. Пришлось наращивать силы и довели их число до 58. Таким образом добились тройного превосходства в силах. На Финский фронт перебросили дополнительное вооружение, прежде всего артиллерию большой мощности и авиацию. 11 февраля 1940 года, после мощной артиллерийской подготовки, советские войска начали новое наступление, теперь уже более успешное. Видя, что творится в мире, Сталин спешил закончить неудачную войну. Начались тайные переговоры с финнами, через посредство шведов, о заключении мира. Вот тут и понадобилась Александра Михайловна Калантай. В начале 1940 года Калантай подключили к подготовке мирного договора с Финляндией. В секретных переговорах Калантай с ее дипломатическими талантами, широкими давними связями в политическом истеблишменте Скандинавии играла главную скрипку. Лидер социал-демократической партии и министр иностранных дел Финляндии Вяйне Альфред Танер тайно приезжал в Стокгольм, чтобы поговорить с советским полпредом. Но у Калантай возникли трения с резидентурой НКВД. Политическая разведка хотела показать Сталину, что это ее люди заставят финское правительство принять условия мира. Уже после смерти Зои Ивановны Воскресенской, автора детских книг о Ленине, за что она удостоилась государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, появились ее воспоминания о работе в разведке, в том числе в Скандинавии. В конце 1939 года, говорится в воспоминаниях Зои Воскресенской, я была направлена в Стокгольм с заданием восстановить связи с агентурой Финляндии. Необходимо было знать истинное положение в стране. Прилетела самолетом, явилась полпредство к Калантай, но Александра Михайловна встретила меня холодновато. О вашем приезде я не была осведомлена. С какой миссией вы прибыли? Война с Финляндией, пожала я плечами. Вот этого я и опасалась, сказала она. За нашим полпредством и всеми нашими работниками ведется наблюдение. Любое неосторожное действие может привести к тяжелейшим последствиям. Она отправила телеграмму Молотову с просьбой отозвать меня, поскольку деятельность советской разведки в Швеции в данной обстановке может привести к осложнениям. На эту шифровку последовал ответ. Товарищ такая-то выполняет задание своего руководства. Зоя Воскресенская в воспоминаниях Калантай не упоминается. Видимо, будущая писательница не была заметной для посла фигурой, а вот появление другого представителя НКВД в бумагах полпреда отмечено. В марте 1940 года, в разгар переговоров, в стокгольмское полпредство прислали нового сотрудника. Новичок не понравился Калантай. Самоуверенный зазнайка и ничего не знает о дипломатической работе. Он из другого ведомства. Он все пристает ко мне и допытывается, как идут переговоры, но именно этого я не могу ему сказать. Я прислан сюда, чтобы вам помочь, а если я не буду в курсе... «Вам же хуже. У вас могут получиться крупные неприятности, от которых именно я смог бы вас избавить». Он ревнует и следит за моими беседами с военным атташе. «С ним вы делитесь положением дел. Почему вы скрываете от меня вашу работу, не доверяете мне? Спросите Москву». Его жалобы так мне надоели, что я запросила Молотова и получил ответ, подтверждающий прежнюю директиву. Сохранение полной секретности, никого из членов полпредства не вводить в курс переговоров. Отношения с моим новым секретарем не налаживаются. Я отмахиваюсь от этой ненужной помехи в работе, но меня раздражает постоянная его обидчивость. В ночь с 12 на 13 марта 1940 года в Москве был заключен мирный договор. С финской стороны подпись поставил министр без портфеля Юхо Кусти Пасикиви. Сталин не мог себе позволить затягивать столь непопулярную в стране и мире войну. Во внешней политике потери были очень большими, хотя Молотов смело назвал войну новым международным успехом Советского Союза. 3 апреля на заседании Политбюро постановили: в связи с окончанием военных действий разрешить НКВД СССР. Первое. Установленный порядок передвижения граждан по Кировской железной дороге по индивидуальным пропускам отменить. Второе. Изъятые у гражданского населения радиоприемники личного пользования возвратить. Третье. Отменить распоряжение о закрытии радиостанций наркоматов и ведомств. Финны сохранили свою независимость, но им пришлось отдать все, что от них требовал Сталин. Советский Союз получил все территории, которые хотел, а сверх того в аренду полуостров Ханка, где должна была появиться советская военно-морская база. Граница СССР на Карельском перешейке отодвинулась на 150 километров. Финляндия потеряла целую провинцию. Эти территории включили в состав образованной 31 марта 1940 года Карело-Финской Советской Социалистической Республики. За 10 дней до этого, 21 марта, Кусинена и его министров Аттилу и Прокконена пригласили к Сталину. Там им, видимо, объявили, что деятельность народного правительства прекращена. Большинство его активистов пристроили в Карелии. В 20-е и 30-е годы это была просто Карельская автономная республика в составе Российской Федерации. Во время мирового экономического кризиса 1929 года советская пропаганда зазывала в Карелию финнов. Около 12 тысяч финнов перебрались в Советскую Карелию. Приехали даже несколько тысяч финнов из Америки. Они все бросили, распродали имущество и поехали в счастливую страну, где нет безработицы и эксплуатации, а попали в глухие карельские леса, в тяжелейшие условия, где трудились за гроши, паспорта и валюту у них отобрали. Целая группа американских финнов приезжали со своей техникой, ее отбирали, передавали в совхозы. Из-за присутствия иностранцев в Карелии постоянно шли чистки, вели борьбу с финским буржуазным национализмом. Наибольшее недоверие вызывали те, кто по своей воле перебрался в Советский Союз, желая участвовать в строительстве социализма. Теперь Карельскую АССР переименовали в Карело-Финскую и повысили ее статус до союзной республики. Соответственно, Карельский обком преобразовали в ЦК Компартии Карело-Финской ССР. Сталина не покидала надежда целиком присоединить Финляндию к Советскому Союзу, поэтому он отправил в Петрозаводск Кусинена, но назначил его не первым секретарем ЦК, а с расчетом на будущее международное признание президентом, председателем Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. «Мы понесли тогда огромные потери», — вспоминал Никита Хрущев. «В ответ было сменено военное руководство, смещен Ворошилов с поста наркома обороны. Отношения между Сталиным и Ворошиловым были, мало сказать, дружескими. Я всегда видел их вместе, они были неразлучны. Если Сталин пошел на это, то можно себе представить, как он был поражен слабостью нашей армии в войне с финнами. Финская кампания показала, что советские вооруженные силы не готовы к серьезному военному конфликту. Во всяком случае, именно такой вывод сделал Адольф Гитлер. Состояние русской армии катастрофическое, ее едва ли можно использовать для боевых действий. Отсюда, видимо, и такое упорство финнов. Россия в данный момент не опасна, она внутренне ослаблена. В настоящее время боеспособность русских вооруженных сил незначительна. Наблюдая за ходом боевых действий Красной Армии, Гитлер пренебрежительно сказал Геббельсу: «Хорошенького же союзника мы себе выискали». До столкновения с Германией оставался год с лишним. Если бы уроки были извлечены, многое удалось бы исправить. Но Сталин повелел считать финскую кампанию победоносной. Победить финнов не бог весть какая победа. Мы победили еще их европейских учителей. Немецкую оборонительную технику победили, английскую оборонительную технику победили, французскую оборонительную технику победили. Не только финнов, но и технику передовых государств Европы. Не только технику. Мы победили их тактику, их стратегию. В этом основная наша победа. А раз победили, то зачем что-то менять? Маршал бронетанковых войск Павел Семенович Рыбалко вспоминал. В Финляндии мы опозорились на весь мир. Армией командуют неграмотные люди. Командиры эскадронов, вахмистры без образования и опыта. В июне 41-го Красной армией командовали все те же командиры.